закончится именно так. Сами по себе мы на этой войне. Все закончится именно так. Еще не поздно, прошу, подай мне знак. Именно так, но я еще здесь.